Глава вторая. Александр, возвратясь домой от дяди, сел в кресло и задумался. Он припомнил весь разговор с дядей и теткой и потребовал строгого отчета от самого себя. Как в свои лета, позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих знакомых, он забыл разобрать себя. Какая слепота! И дядя дал ему урок как школьнику, разобрал его по ниточке, да еще при женщине, чтобы ему самому оглянуться на себя. Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены? Это бы, пожалуй, ничего, оно так и должно быть, но ведь он выиграл на его счет. Дядя имеет над ним неоспоримый верх всюду и во всем. «Где же, — думал он, — после этого преимущество молодости, свежести, пылкости ума и чувства, когда человек с некоторой только опытностью, но с черствым сердцем, без энергии, уничтожает его на каждом шагу, так, мимоходом, небрежно? Когда же спор будет равен, и когда, наконец, перевес будет на его стороне? А на его стороне, кажется, и талант, и избыток душевных сил, а дядя является исполином в сравнении с ним. С какой уверенностью он спорит, как легко устраняет всякое противоречие и достигает цели, шутя, зевотой, насмехаясь над чувством, над сердечными излияниями дружбы и любви, словом, над всем, в чем пожилые люди привыкли завидовать молодым. Перебирая все это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть за собой и при первом случае уничтожить дядю, доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что вложено свыше, что, как он, Петр Иванович, там себе не проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных методических предсказаний. Александр сам найдет свой путь и пойдет по нем не робкими, а твердыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был 3 года назад. Он проник взглядом в тайники сердца, рассмотрел игру страстей, добыл себе тайну жизни. Конечно, не без мучений, но зато закалил себя против них навсегда. Будущее ему явно. Он восстал, окрылился. Он не ребенок, а муж. Смело вперед. Дядя увидит и, в свою очередь, разыграет впоследствии перед ним, опытным мастером, роль жалкого ученика. Он узнает, к удивлению своему, что есть иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе избрал и которую навязывает и ему, может быть, из зависти. Еще одно благородное усилие, и борьба кончена. Александр ожил. Он опять стал творить особый мир, несколько помудрее первого. Тетка поддерживала в нем это расположение, но тайком, когда Петр Иванович спал или уезжал на завод и в английский клуб. Она расспрашивала Александра о занятиях. А уж как это нравилось ему. Он рассказывал ей план своих сочинений и иногда в виде совета требовал одобрения. Она часто спорила с ним, но еще чаще соглашалась. Александр привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим, — говорил он тетке, — ведь уж нет ничего. Там голая степь, без воды, без зелени, мрак, пустыня. Что же тогда будет жизнь? Хоть в гроб ложись». И он работал неутомимо. Иногда угасшая любовь придет на память. Он взволнуется и за перо, и напишет трогательную элегию. В другой раз желчь хлынет к сердцу и поднимет со дна недавно бушевавшую там ненависть и презрение к людям. Смотришь, и родится несколько энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на нее много размышлений, чувств, материального труда и около 1/2 года времени. Вот, наконец, повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тетка была в восхищении.